Психологические купоны – это валюта транзакционного рэкета. В детстве родители учат ребенка, какие чувства испытывать в трудном положении. Обычно это гнев, боль, вина, испуг или недоумение. Но иногда полезнее казаться глупым, озадаченным, удивленным, демонстрировать свою правоту или торжествовать. Эти чувства станут орудиями рэкета, когда человек научится эксплуатировать их и играть в игры, чтобы собрать как можно больше своих излюбленных чувств. Отчасти это происходит и потому, что со временем эти излюбленные чувства приобретают сексуальный оттенок или становятся заменой сексуальных ощущений. Например, оправданный гнев взрослого принадлежит к этой категории и обычно является выигрышем в игре «Теперь ты попался, сукин сын». Ребенок пациента полон сдерживаемого гнева и ждет, пока кто-нибудь совершит поступок, оправдывающий выражение этого гнева. Оправдание означает, что взрослый пациента согласен с ребенком и говорит родителю: «Никто не может обвинить меня, если я в таких условиях сержусь». Освободившись от цензуры родителя, он поворачивается к обидчику и в сущности говорит: «Ха, никто не может меня обвинить, и теперь ты в моих руках», и так далее. На транзакционном языке это означает, что он получил гнев бесплатно, то есть без ощущения вины. Иногда происходит по-другому. Родитель говорит ребенку: «Неужели ты простишь ему это?» А взрослый соглашается с родителем. Всякий рассердился бы в таких обстоятельствах. Ребенок с удовольствием соглашается с этими подстрекательствами. Если же, напротив, ему не хочется вступать в бой, он все же вынужден это сделать.